Глава 42. Марко. «Мои койо!» — выкрикивал с экрана Мика Эльда Джейли. «Ты и твои солдаты! Я к тебе обращаюсь, Инарос! Что ты сделал с моей семьей?» Марко прикрутил звук. Где-то рядом это видел кто-то еще. Эльда Джейли продолжал приглушенно ругаться и ныть, а тем временем Пелла поднималась скалисто в окружении полудюжины кораблей. «Есть захват цели?» Не отводя сосредоточенного взгляда от монитора, Джози вздернул руку в знак подтверждения. Они шли всего на одной джи, но Марко мучила головная боль где-то в основании черепа. Неважно. Подумаешь, легкая боль только и всего. У него еще будет время с ней разобраться, когда враги перестанут отравлять воздух. Вокруг него командная палуба Паллады кишела людьми. Джози на контроле оружия, Коралл на связи. Мирал что-то бормочет в головной телефон кому-то на инженерной палубе. Они волки, стая хищников, готовая наброситься. Эльда Джейли вопил что-то о мести, что-то о предательстве пояса ради собственной славы. «Давайте заткнем придурка», — небрежно бросил Марко. «Все спалить!» Предупреждение из системы Юпитера поступило как раз вовремя. Земля, Марс, предательница Мичо Па, Холден, Наоми. Все его враги запалили факелы, подняли на него вилы и вышли на тропу войны. Марко это не удивляло. Его предупредили, он наблюдал за ними и был готов к встрече. Правда, он не ожидал, что это случится вот так, сразу со всех сторон. Объединенный флот повалил из Цереры, из Земли и с Марса. Они шли на скорости, застав врасплох по дороге кое-какие силы вольного флота. Но пространство и расстояние были естественными союзниками Марко. Нужно время, чтобы пролететь полмиллиарда километров с Марса, а система Юпитера оставалась вотчиной астеров. А значит, и вольного флота. И неважно, что там тявкают мелкие шавки вроде Мики Эльда Джейли, и что пыталась изобразить Эйми Остман. К тому времени, как земные союзники доберутся до Эльда Джейли, он уже станет трупом, а все идущие рядом с ним корабли уничтожены. «Огонь!» — сказал Джози. Пелла загрохотала орудиями и торпедными механизмами. Вибрация передавалась по корпусу, отчего весь корабль звенел, как боевой колокол. Марко смаковал этот звук. Лед и железо. Прекрасно. «Эй, капитан!» — позвал Коралл. «Есть входящие сообщения. С других кораблей интересуются, им тоже стрелять?» «Да», — подтвердил Марко. «Скажи, чтобы все открывали огонь». «И те, которые идут с Ганимеда?» «Неэффективное расстояние для огня». Марко перевел на Коралла пристальный взгляд. Головная боль все усиливалась. Он знал Коралла не один десяток лет и доверял ему. Но сейчас в его голосе Марко слышал сомнение. Хуже, чем сомнение, дерзость. «Все, огонь! Пусть Эльда Джейли наворачивает круги, выковыривает торпеды из задницы и заткнет, наконец, свою болтливую пасть». «Понял». Коралл склонился над передатчиком и заговорил. Настойчиво и чересчур тихо, но Марко не трудился прислушиваться. Это происходило повсюду. Веста, Паллада, Титан, станция Гигея, доки Физбы, Европа. Большие мишени и мелкие. Враги шли на него, полагая, что сумеют смести вольный флот единой волной. Да, он несет потери. Паллада блокирована, Веста пала. Одна только армия, которая мчится сейчас к Титану, возможно, самая большая в истории, но Марко не сказал бы, что для него важна эта победа. Она почти не имеет значения. Тут главное, что он вовлек их в драку, заставил испытывать гнев и страх. В этом рецепт его хитрости. Теперь, после покорной и трусливой ответной реакции Земли и Марса, он испытывал облегчение. Пусть они явятся. Пусть одержат свою маленькую победу. Вольный флот поступит умнее, заберет все, что сможет, рассеется во мраке, а потом вернется и нанесет удар в незащищенную спину. Марко знал, они сделают эту ошибку. За все века своего доминирования внутренние планеты только воображали, что умеют сражаться и побеждать. Марко знал и нечто большее. В этой войне нельзя победить или проиграть. До сих пор, до него, Земля и Марс считали, что живут в мире, поскольку все насилие изливалось на пояс и не возвращалось обратно. Их вина, их недальновидность. У них был свой час победы, и теперь он истек. А эта битва — судорожный припадок, пустой план, обещавший им тысячи новых. Пояс примет от них удары, но никогда больше они не останутся безответными, и в этом его победа. «Первая волна сбита», — сказал Джози. «Они отразили все наши торпеды. Ни одного попадания. Попробовать снова?» «Нет», — сказал Марко. «Позволим им думать, что они могут с нами справиться, а потом разобьем». «Бьен», — сказал Джози. Коралл бормотал по связи что-то невнятное. Стрельба прекратилась, но корабль до сих пор гремел. Марко потянул шею, стараясь сбросить накопившееся напряжение, но все в нем так и стремилось в сторону Эльда Джейли. Он уже убил Фреда Джонсона собственными руками, и теперь все фракции АВП, настолько тупые, что стремятся к земле, увидят, какое зерно посеяли. Он вызвал на монитор тактический экран. 8 вражеских кораблей во главе с Торнгарсаком Эльда Джейли шли довольно разбросанно. 2 одной торпедой не сбить, но в то же время достаточно близко, чтобы поддерживать друг друга орудийным огнем. Несмотря на всю свою злобную болтовню, Эльда Джейли не настолько вышел из себя, чтобы лишиться здравого смысла. Элла и 6 других кораблей Вольного флота с верфи Каллисто держали строй свободнее, но шире по фронту. Сейчас они в меньшинстве, но с 10 кораблями, идущими на большом ускорении от Ганимеда. Это уже ненадолго. Марко ухмыльнулся. «Сбрось до четверти G», — сказал он. «Вели кораблям с Ганимеда скоординировать торможение и быть начеку. Если враг подождет, числом мы его превзойдем. Атакуй сейчас, будь готов к развороту. Вытаскивай его из строя». «Бьен», — ответил Джози. «Абер, они стреляют». «Давай!» — крикнул Марко, командуя Пеллой как частью своего тела. Как будто она могла выбирать путь только с помощью силы его намерения. «На четверть!» — взвизгнул Коралл, и Марко с рычанием выдернул у него рычаги управления. Под его руками Пелла рванулась вперед, и его качнуло назад. Корпус корабля скрипел и трещал, но Марко видел, как целится Джози, слышал тяжелый, уверенный грохот орудий, смотрел на дуги очередей. Они пока еще далеко и не представляют реальной угрозы, но уже достаточно близко, чтобы сбить врага с курса перед тем, как размазать торпедой. И еще далеко, но уже приближался плотно сплетенный, как веревка, след торпед кораблей с Ганимеда. Они сойдутся и обрушатся на врага. Огонь, металл и кровь, как музыка. Он менял курс Пеллы, то включая маневровые двигатели на все 100, то совсем отключая. В крови бурлило предвкушение победы, а скрипучие подвески кресла старались удержать равновесие на крутых поворотах. Кто-то стрелял, но Марко сейчас ничего не слышал. Это бой. Восторг, наслаждение, сила. Сработали датчики приближения, и орудия Пеллы автоматически навелись, плюясь во вражескую торпеду, затерявшуюся в перекрестном огне. Марко рассмеялся. Второй его корабль, выполняя предписанную ему роль, свернул в сторону Торнгарсака. Один из кораблей Эльда Джейли ошибся, получил в бок торпеду от корабля с Ганимеда и смялся, выпустив воздух. Один корабль Марко лишился маневрового двигателя, и 3 врага окружали его, дружно поля из ОТО, как львы, преследующие хромую газель. Но даже в момент потери и гнева Марко чувствовал радость битвы. Он действовал резко, жестко, уверенно. Никаких разумных решений и хитрых уловок. Драка лицом к лицу, пока кто-нибудь не упадет. Древний зов человечества — бить друг друга камнями и палками, проливать кровь, пока не останется только одна сторона. Сторона Марко. Вольный флот и к черту всех остальных. Торнгарсак пал последним. Корабль плясал меж потоков огня ОТО. Эльда Джейли выкрикивал по радио ругань и непристойности. А потом все закончилось. Торнгарсак потерял управление, безвольно поплыл и взорвался, как маленькое недолговечное солнце. Марко откинулся в кресле, впервые вспомнив, как давно на него действует гравитация. На тактическом дисплее отображались 2 удирающих вражеских корабля. Марко не заметил, как они бросились в бегство, но теперь их уже не достать. Бегут со всех ног. Он улыбнулся и почувствовал кровь на губах. Прикусил щеку и не помнил, когда. Сознание как будто медленно расширялось. Есть не один только монитор, и его кресло, и его тело. Где-то слышался рев сирены, запах дыма, вонь средств тушения. Головная боль стала пульсировать еще сильнее, а он не заметил, когда. а пальцы как будто вывихнуты и только начинают приходить в норму. Он окинул взглядом палубу. На него смотрели Джози, Мирал и Коралл. Марко поднял сжатый кулак. «Победа!» — выдохнул он. Но победа дорого обошлась. Два корабля из его пополнения с Ганимеда разбиты в клочья. Экипажи погибли. Трем кораблям с Каллисто потребуется ремонт. У Пеллы вышел из строя регенератор воздуха. Поломка болезненная, но обыденная. Однако из-за нее придется на несколько дней опять возвратиться на верфь для починки и тестирования. АВП, прихвостень Джонсона, пострадал сильнее и кораблей потерял больше. Но все-таки такого рода успех Марко больше не может себе позволить. И в придачу к этому оскорбление, нанесенное нотациями Нико Санджрани. «Это следует прекратить», — заявил с экрана мелкий экономист. «Ущерб, наносимый инфраструктуре, становится больше, и чем сильнее отклоняется эта кривая, тем тяжелее. Практически невозможно будет ее поправить». Марко, сидевший в своем офисе на Каллисто, который приспособил для командования вольным флотом, откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Сообщение отправили с глубоким шифрованием. Путь и адрес отправителя скрыты под слоем цифр. Наверняка он мог сказать лишь одно. Судя по световой задержке, Санджрани находится достаточно далеко, и ограничения оборудования не позволяют ему общаться в реальном времени. Чему Марко был несказанно рад. «Я повторно переслал данные», — верещал Санджрани. «Но ситуация ухудшается еще быстрее, чем показывают вычисления. Ты должен изменить ее всеми средствами. Если в ближайшее время мы не начнем налаживать самостоятельную рыночную экономику, а под ближайшим временем, я понимаю, вчера, нам, возможно, придется пересматривать весь проект. Возможно, нам вообще не удастся полностью отказаться от валюты внутренних планет. Тогда мы сможем иметь столько политической независимости, сколько хотим, но будем финансово ограничены внутренними планетами. А именно от этого мы в первую очередь и пытались избавиться». Санджрани казался усталым и измученным. Кожа болезненно бледная, глаза ввалились. С учетом того, что от боя он прятался в какой-то безопасной дыре, все это выглядело немного наигранно. Марко остановил воспроизведение. В сообщении оставалось еще 20 минут. И стал составлять ответ. Он получился недлинным. «Нико», — мягко начал он, — «ты возлагаешь на меня чересчур большие надежды. Никто не в состоянии контролировать злодеяния, которые Земля, Марс и их заблудшие союзники с пояса совершат, чтобы нас остановить. Мы можем только придерживаться своих принципов и идеалов. Придет время, и мы одержим победу. Когда внутрики сложат оружие и оставят пояс в покое, мы найдем силы остановить падение экономики. До тех пор выбор у нас лишь один — защищать себя или дать нашим людям погибнуть, а этого ты, как я знаю, не хочешь». Вот так. 30-секундный ответ на 30 минут болтовни паникера. Вот что значит эффективность. Он отправил сообщение обратно по извилистому пути. Проверил новости. Сражение на Титане ведется уже второй день. Имеются новые жертвы с обеих сторон, но все же пока не ясно, кто выиграл или победил. Рабочие отчеты по его кораблям. Пелла готова к полету, но без сопровождения. По крайней мере, еще на 3 дня. А потом он поднялся и отправился в переговорную. Чем бы ни было это помещение раньше, машинным залом, служебным помещением охраны или хранилищем, теперь здесь разместился военный совет вольного флота. Коралл, Крылья, Филипп и Сарта с Пеллы, капитан Листер с серебряной монеты и капитан Чу с Ляна сидели в белых матерчатых креслах. Форма придавала им официальный вид. При виде вошедшего Марко все встали. Кроме Филиппа, который просто кивнул, как сын отцу. «Спасибо, что собрались», — сказал Марко. «Нам нужно разработать план. Это нападение не должно пройти безнаказанным. Мы должны нанести ответный удар и показать внутрикам, что мы не напуганы. Продемонстрировать силу». По комнате пробежал шепоток согласия, но вслух не ответил никто. Лишь бы не высунуться. К его удивлению, кроме Филиппа. «Еще один?» — произнес его сын. «Что, последний шикарный жест удался?» Марко застыл. Гневный, больше того, презрительный голос Филиппа прозвучал как пощечина. Все остальные затихли. «Ты что-то сказал, Филиппито?» — поинтересовался Марко. В его тихом, спокойном тоне была явно заметна угроза. Но Филипп будто ее не слышал. «Да так, кое-что. Мы ведь уже говорили то же самое прежде. Ушли с Цереры, сказав, что нам нужен план показать нашу силу. План контратаки. Пусть они нас боятся. Все это мы уже делали, и вот опять начинаем». Филипп залился краской. Дыхание участилось и стало тяжелым, как будто он сюда прибежал. «Только в тот раз, это кажется, не были Эсса Койо, Розенфельд, Санжрани и Па, ведь так? Внутренний круг, сердце Вольного флота, часть Великого плана». «Ты устал, Филипп», — сказал Марко. «Пойди отдохни». «Ответь», — сказал Филипп. «В чем разница с тем, что ты говорил в прошлый раз?» В груди Марко рос гнев, наполняя голову туманом и жаром. Он ощущал его дух, как запах огня. «Я хочу знать!» — голос Филиппа дрогнул. «Этот план сегодняшний, и тот, что был до него и перед ним, а который из них настоящий, он вообще существует? Или мы просто падаем, притворяясь, что так и задумано?» Марко улыбался. Когда он шагнул к сыну, Филипп приготовился встретить удар, стиснул челюсти, сжал кулаки. «Мальчишки!» — улыбнулся он остальным. «Дети и их истерики. Капитан Чу, можем мы выслушать ваш отчет?» Чу откашлялся. «У нас имеется несколько потенциальных целей», — начал он, извлекая ручной терминал и выводя с него данные на настенный экран. «В зависимости от того, насколько они соответствуют глобальной стратегии». Филипп побледнел, челюсть выдвинулась вперед. Чу продолжал говорить, указывая на стенной экран. Перечислял свои планы и предложения. Марко не сводил взгляд с сына, позволяя остальным делать вид, что ничего не произошло. Обычная встреча. Если ведешь себя как ребенок, будь готов к тому, что к тебе и относятся как к ребенку. Ты меня компрометируешь, я сделаю с тобой то же самое. Филипп проглотил комок в горле, развернулся и вышел, расправив плечи и высоко держа голову. Дверь захлопнулась, и Марко рассмеялся вслед. Настолько громко, чтобы Филипп наверняка услышал. Он повернулся к экрану на стене. «Ты не включил в список Тихо», — сказал он. «Почему?» Чу глянул на свой перечень, потом перевел взгляд на Марко. «Ты хочешь взять Тихо?» «Почему нет?» — сказал Марко. «Разве мы не ведем войну? Разве внутрики не натравили нас друг против друга? Хитростью вынудили убивать своих, астеры против астеров. А ради чего? Чтобы мы не могли одолеть Землю и Марс. Они никогда не станут смотреть на нас как на равных. Но Эми Остман, Карлос Уокер, они должны быть на нашей стороне. И были бы, если бы до сих пор не цеплялись за давным-давно ушедшее прошлое». «Как скажешь». Чу кивнул, но не весело. «Станция Тихо всегда была украшением пояса, источник нашей гордости, символ успеха. Вот почему Фред Джонсон засел там на долгие годы. А теперь на ней другой землянин, вообразивший себя спасителем бедного убогого пояса. Почему мы должны позволять Джеймсу Холдену захватывать то, что никогда не было его собственностью?» Марко ухмыльнулся. Последующие несколько слогов утонули в этой улыбке. «Станция Тихо. Соберем все корабли, какие есть, и бросим туда все силы, пока внутрики не успели перегруппироваться. Мы быстрее их и умнее. А когда мы придем на Тихо, люди выйдут приветствовать нас и вышвырнут Джеймса Холдена в шлюз. Я вам обещаю». Листер откашлялся. «Но ведь Росинант не на Тихо». Марко нахмурился, ощутив в сердце легкий укол смущения, даже обиды. «Что?» «Помнишь Лос-Дуос корабли, что мы посылали за ледовозом Остман, Джон Батистой? Ретрансляторов нет, но они подошли достаточно близко, чтобы прочесть сигнатуру двигателя корабля эскорта. Эсла Росинант». В комнате повисла тишина. По спине Марко скользнул холодок. Все прошедшие годы он следил за тем, где Наоми и что она делает. А теперь она и ее любовник ускользнули от его взгляда. Это выглядело как угроза. Ловушка. «Росинант», — тщательно выговаривал он каждое слово, — «сопровождает старый драный ледовоз Остман?» «Похоже на то», — ответил Листер. «Что-то явно не так с воздухоочистителем». Марко стало не хватать кислорода. Сердце заколотилось, дыхание стало чаще. «И куда они направляются?»